الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، следующее качество عزة العلماء، величие ученых. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادس والأربعون، عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوز. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله، وإن عظم قدره. Дальше он говорит: عزة العلماء، величие ученых. О чем он здесь говорит в общем? На что указывает это вот качество, величие, величие ученых, то есть их достоинство, что не нужно растрачивать свое знание на что-то неподобающее. Внимательно. Не растрачивай свое знание на что-то неподобающее. Не помещай свое знание куда-то, в какое-то место, которое недостойно этого знания. То есть не трать, внимательно, не трать свое знание ни в коем случае на удовлетворение страстей людей. Ты тальбу-ль-ильм, искатель знания, Аллах дал тебе это знание, доверил тебе его. Ни в коем случае свое знание не трать на удовлетворение чьих-то желаний, чьих-то страстей, потакания чьим-то желаниям, на удовлетворение их целей, которые противоречат шариату. Вот эти люди мира, сильные мира сего, как их называют, пусть они тебя не делают носовым платком, а который они вытирают руки, когда им это нужно, чтобы достигать своих целей посредством тебя. Используют тебя, ты вот у них такой карманный ученый, карманный знающий, которого они, вот когда им нужно, они используют. Ни в коем случае не позволяем этого делать. И глупые люди, пусть они тоже не делают тебя средством для достижения своих целей. Поэтому тальбу-ль-ильм, братья, тальбу-ль-ильм, он не должен унижать себя. Не должен унижать себя из-за знания. Не должен унижать свое знание. Хорошо? Если есть сильные мира сего, не нужно ходить в их собрания, чтобы там околачиваться, возле них быть и отираться там. Если только действительно нет в этом нужды, может быть, они искренни, может быть, они действительно нуждаются, они зовут для донесения истины, нужно донести, пойти, разъяснить. А идти просто так, любить, быть высокопоставленными людьми, с людьми этого мира, с богатыми, с влиятельными людьми, любить это, идти к ним изначально, отираться там у их порогов, околачиваться и так далее. Нет, тальбу-ль-ильм не должен быть таким. Из-за чего? Из-за величия вот этого знания, которое он несет, которое доверил ему Аллах. Многие ученые говорили, что маджлис ильма, собрание ильма, таково, что туда приходят. Туда должны приходить, а не его переносить, маджлис ильма, то есть собрание знаний, переносить его к сильным мира сего, в их дома там, или куда они прикажут прийти. Маджлис ильм туда приходят на пороге. А не маджлис ильм отправляется, хорошо, туда, куда, где находятся люди этого мира. Поэтому, если хочешь ильм, высокопоставленный человек, не высокопоставленный, богатый, небогатый, хочешь ильм, приходи. И имам Ахмад, и многие другие правители таковы были, что требовали от них, просили или требовали переноса вот места обучения, вот они обучали, собрание обучения, перенести туда к ним, к правителям, или к высокопоставленным людям, к ним в дома туда перенести. Они отказывались, и правитель говорил Ахмаду ибн Хамбалю, он говорил: «Учи моих детей». Приходи и учи моих детей. Он говорил: нет, пусть они приходят сами. Пусть они сами приходят и обучаются. Из-за чего? Из-за величия знания. Не унижать знания. Хишам ибн Абдель-Малик, известный правитель, Ишам ибн Абдуль-Малик, он как-то пришел, подошел к Каабе, сделал таваф, потом встал, у него какой-то вопрос, религиозный вопрос какой-то возник, он подошел к Ата. Рахима Аллаху Та'аля, тот в это время совершал намаз. И Ата, он никак не пренебрег своим намазом ради того, что подошел сейчас правитель. То есть он не умолил свой намаз, не испортил его, не убавил ничего из своего намаза, он совершил его намаз свой как положено. Потом он после этого ответил людям, которые уже раньше подошли, чтобы спросить его о чем-то. Он ответил им на их вопросы. Потом, когда подошла очередь Ишам ибн Абдуль-Малика, он дал ответ Ишам ибн Абдуль-Малику на его вопрос. И вообще так раньше всегда было. К сожалению, конечно, во многом поменялось это, но всегда раньше так было, что высокопоставленные люди, они шли к ученым, наоборот, домой и спрашивали. Во время шейх Мунбаза так было, что приезжал король к шейх Мунбазу домой, задавал ему вопросы. Бывало так, что по ночам он ехал к нему, к шейху Мунбазу, и сидел, спрашивал, обсуждал с ним какие-то вопросы. К знанию идут. Это основа. Да, бывают ситуации, когда нужно пойти, да. Когда есть в этом польза ради религии, пойти. Ну а вообще в основе своей, что к знанию идут, а не знание идет. Это в своей основе так. И ученые поэтому они защищали свое знание от попирания его. От унижения его перед вот этими людьми дунья, людьми этого мира. Исключение делали, конечно, некоторые ученые говорили, исключение только верховный правитель. Верховный правитель, да, ходить к нему нужно стараться. Для чего? Чтобы, если у тебя есть что донести, посоветовать, дать ему насыха, пойти дать насыха, посоветовать ему, донести до него имеющиеся у тебя знания и понимание. Конечно, этот вопрос во многом зависит от иджтихада. Что полезно для религии Аллах Субхана ва Та'аля. И пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому он сказал в хадисе, который передал ибн Аббас, у Абу Дауда и других, сказано, «Масакан аль-бадия джафа». Кто живет в пустыне, у того появляется суровость и черствость. Ну, меняется нрав его. Хорошо, становится суровый, черствый нрав. وَمَنْ اِتَّبَعَ صَيْدَ غَفَلٍ. А кто бегает за добычей, у того появляется беспечность. То есть человек, он так увлекается этим делом, охотой, погоней за добычей, что он мало начинает поминать Аллах Субхана ва Та'аля, мало думать об ахира, что это приводит к чему? К беспечности. وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ فْتُتِنَا. А кто приходит к правителю, тот подвергается искушению в религии. То есть, если человек все время старается быть, ходить возле высокопоставленных людей, получать от них там подарки, их довольство и так далее, удостаивается их поощрение и внимание, то это фитна. Фтутин подвергается искушению. Поэтому ученые так были осторожны в этом вопросе. Так, вернемся к словам автора, рахималлаху та'аля. Он говорит, украсится величием ученых. Что это значит? Что это значит? Это значит защищать знание твое, чтобы его не попирали. И возвеличивать его, заступаясь за его величие, за его почет. Чем больше усилий ты будешь прилагать для этого, тем приобретешь большую долю от знания и от деяния в соответствии с этим знанием. То есть, чем больше ты будешь это знание чтить, вот величие этого знания, благоговение перед знанием, оберегать его от попирания, тем, значит, больше ты знания получишь. Цените поэтому знание. Уважайте знание. Не унижайте знание. В ваших душах возвеличивайте знание. Чем больше будете это делать, тем больше получите долю от знаний и от деяния в соответствии с ним. Напротив, чем больше будешь пренебрегать этим, тем большего лишишься. Посему будь осторожен, говорит он. Пусть высокопоставленные люди не используют тебя, то есть сильные мира сего, не используют тебя как салфетку, а глупцы не пытаются оседлать тебя, в результате чего ты начнешь смягчать свои фетвы в угоду им. Свои решения какие-то, если возникает необходимость принести какое-то судебное решение. Свои исследования, свои речи, проявляя в них потворство. Не беги со своим знанием к людям этого мира и не стой у их порогов и не расходуй его на тех, кто его недостоин, кем бы он ни был. Конечно, здесь есть некоторые замечания, Шейх Ибн Усаймин говорит к словам этого автора, точнее они нуждаются в уточнении. Есть вещи, которые, они несомненно, это так. Некоторые вещи, они нуждаются в чем? В уточнении. Шейх Ибн Усаймин говорит, Да, вот так вот защищать, оберегать, возвеличивать знания, возвеличивать неприкосновенность знания, вне всякого сомнения, это важно, это дает человеку величие, и это дает человеку почет. Человек, если он защищает свое знание от попирания, от унижения, и от того, чтобы заглядываться, что там есть у людей богатых или людей высокопоставленных, защищает свое знание от этого, защищает себя от этого унижения, то это, конечно, дает ему, возвеличивает этого человека и дает ему почет. Но сказать, что теперь человек вообще не должен идти к людям этого мира и, как говорит автор, не быть у их порогов, не расходовать знания для них, для тех, кого это не подобает, здесь, говорит он, Шейх Нусаймин нуждается это в уточнении. Если, когда ты идешь к людям этого мира, они получают от тебя пользу, они слушают, они хотят знать. Хорошо? Если так, то тогда в этом благо. И тогда это относится к чему же? К тому, о чем мы говорили раньше. Приказу неодобряемое, удерживание от порицаемого. Вот что это будет. А если они относятся к знающему человеку, когда он к ним приходит, с пренебрежением, с издевкой, высокомерно, когда он говорит, они вот так вот проявляют недовольство и презрение, и беспокойно так ворочаются, то в таком случае, что в таком случае не нужно вот это знание дарить этим людям, потому что это для знания будет что? Унижение. Это будет попиранием знания. Если человек, например, зашел к таким людям, вот из таких вот изнеженных, высокопоставленных, аристократов, богатых и так далее, и садится человек и начинает что-то им рассказывать из вопросов шариата, но они смотрят на него вот так вот, надменно, и лица их меняются, они начинают перемигиваться друг с другом. Вот таким лучше не давать, вот таким лучше не ходить, потому что это унижение для самого человека, и прежде всего это унижение, что для знания, носителем которого он является. А если он заходит к этим людям, садится с ними, начинает говорить, и вот наоборот их лица просветляются, они приветливые, они радостные, они хотят слушать, они благодарны за это. Их сердца успокаиваются, слушая твои речи, и находишь, что они твои слова принимают с радушием, что их души раскрыты для твоих слов, то в таком случае, что... нужно делать это. То есть очень важна вот эта вот мудрость. Ликулли макамин макаль. У каждой ситуации свое слово. У каждой ситуации свое слово. И во многом это еще зависит от того, кто пошел, опять же. Если пошел какой-то начинающий талибан или вот к таким вот высокопоставленным, богатым там людям, аристократам и так далее, то, может быть, они к нему так отнесутся свысока и с издевкой и так далее. А если к ним пойдет какой-то уважаемый, весомый, какой-то знающий человек, ученый, тогда они, возможно, по-другому будут слушать. Поэтому ликулли макамин макаль. У каждой ситуации что? Свое подобающее слово. Если ты видишь, поэтому у ахли дунья, у людей этого мира, если ты видишь, что они к твоим словам стремятся, что они получают от этого пользу, что они... успокаиваются, когда слушают твои слова, то тогда нет проблем на самом деле, если ты пойдешь к ним и будешь их призывать, и будешь их учить. У каждой ситуации что? Свое слово, как мы сказали. Дальше автор говорит, рахималлаху та'аля. «Уаматти абасарака ва басыратака бикарати тараджими ва сияри ли аимматтин мадау тарафиха бадлан нафси фи сабили хази рахимая ла сиима ман джама мутулам фи хаза». مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدعي رحمه الله وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبع وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجانية علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 392 هجرية رحمه الله كما نجدها عند عدد من مترجميه ومطلعها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه Дальше говорит он, это вот его заключительные слова, он говорит, да усладится твой взор, да усладится твой взор чтением биографий предшествующих имамов. В их жизнеописании ты найдешь примеры самоотверженности на пути защиты знаний, вот защиты величия знаний. Удели особое внимание книгам, в которых собраны образцы этого, например, книга «Минахляк аль-Улама» Мухаммада Сулеймана, рахмаллаху та'аля, «Аль-Ислам бейн аль-Улама валь-Хуккам» Абдул-Азиз аль-Бадри, да смеется над ним Аллах, книги «Манадж аль-Улама» «Филамр биль-Маруф», «Ванай аль-Мункар», «Аль-Фарук аль-Самураи». И дальше он говорит, я надеюсь, что ты сможешь прочесть в несколько раз больше того, что они упомянули в книге «Иззатул-Улама» «Величие ученых». Пусть Аллах облегчит возможность закончить ее и издать ее. То есть он говорит о своей книге, в которой вот он собрал примеры вот этого величия ученых. И делает он дуа, чтобы Аллах позволил ему закончить и облегчить ее. Да смеется над ним Аллах. Дальше он говорит, то есть здесь указание на что? На книги некоторые полезные. Шейх Усеймин особенно советует читать и обращаться к книге. Аз-Захаби Сиру Алямин Нубаля. Сиру Алямин Нубаля, то есть биография вот этих выдающихся личностей, ученых, имамов ислама. Действительно, когда читаешь их биографии, то очень многому учишься. Дальше автор говорит, в прежние времена ученые советовали своим ученикам заучивание касиды аль-Джурджани аль-Ибн Абдул-Азиза. Умер в 392 году хиджры. Да смилуется над ним Аллах, который упоминается, это касида, это поэма рядом его биографов. И в начале ее сказано, в начале этой поэмы сказано, про меня говорят, что я скован и необщителен, хотя они видят всего лишь перед собой человека, который избегает унизительных обстоятельств. То есть он не хочет унижать, да, свое знание. Я вижу, что тот, кто приближается к людям, то есть начинает заискивать и так далее, сильно мира сего, перестает быть значимым для них. Да, они начинают потом относиться к нему с пренебрежением. Таковы люди в дунья. А тот, кто удостоен величия души, наоборот, его душа, она высокая, тот пребывает в почете. Вот к тем они, наоборот, относятся с уважением. Шейх Фаузан, Фидавлах Таля, про него говорят, что когда уже когда были живы еще имамы, шейх Аббас, когда был жив шейх Усеймин, шейх Фаузан, Хафизаллах Та'аля, он практически никогда не появлялся нигде, ни в каких собраниях высокопоставленных людей. Потому что были люди, которые могли давать наставления им, но когда уже они умерли, он тогда уже посчитал себя обязанным, потому что нужно было давать наставления. И просто что сказал ему правитель, он сказал ему, когда увидел его, он сказал, «Мархабан бишейх, нуриду валя юридуна». «Добро пожаловать шейху, которого мы хотим, но он нас не хочет». То есть так, улема – это не их обыкновение просто околачиваться где-то там у порогов у высокопоставленных людей, если только в этом нет, что, как мы сказали, шариатской пользы. И дальше говорит он, если люди знания, Джурджани говорит, если люди знания будут защищать знания, то оно будет защищать их. А если будут возвеличивать его в своих душах, то оно их возвеличит. Запомните это. Ну и в конце просто упомяну историю, которая приключилась с четырьмя имамами. Это пример для Тулябу-Ильм. Как не нужно стремиться к дунья и заглядываться на то, что есть у людей этого дунья. Аллах дал вам лучше, чем это. И насколько вы можете обходитесь без того, чтобы обращаться к ним, к людям дунья с какими-то просьбами и унижаться перед ними. Насколько можете делать это. Мухаммад Нуджарир ат-Табари, выдающийся имам муфассир, вы знаете его. Выдающийся имам хадиса Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма, другой имам Мухаммад ибн Наср аль-Марвази и Мухаммад ибн Харун аль-Руяни, четыре имама, Мухаммад ибн Харун аль-Руяни, четвертый из них, они отправились в путешествие для поиска знания, и были в Египте и оказались в очень стесненных материальных обстоятельствах. То есть у них не осталось даже обыкновенной еды, необходимо, чтобы что-то поесть, у них не было ничего. И просто голод их одолел уже, и они как-то ночью в одном месте, в каком-то доме там собрались, там они находились вместе, и стали совещаться, что же делать, и наконец они решили, ну что делать теперь? Ну придется, посмотрите, они не хотели идти просить у людей что-то. И потом все-таки сошлись на том, что нужно бросить жребий. Никто не хотел идти. Бросить жребий, кому выпадет жребий, чтобы он пошел и попросил что-то для себя и для своих товарищей из еды, потому что просто уже совершенно было невозможно. Такой голод они испытывали. И выпал жребий кому? Идти и попросить что-то. Жребий выпал Мухаммаду ибн Исаак ибн Хузейма. Рахмалла Та'аля, ибн Хузейма, вы слышали, наверное, хадисы в передаче ибн Хузейма. Он сказал тогда своим товарищам, он сказал, подождите, дайте мне срок все равно. То есть он так пойти, решиться, просить, нет. Дайте мне срок, я сейчас возьму омовение, совершу вуду, и я буду молиться, буду совершать намаз истихара, салат аль-хияра, я буду делать его. И вот он устремился к намазу, и молился, и молился, и молился. И вот, когда он это делал, вдруг постучали в дверь, и они открыли дверь, и там был посланец от правителя. Посланец от правителя, который сказал, «Эй, яку Мухаммаду Насар, кто из вас Мухаммаду Насар?» То есть Аль-Марвази. Сказали, вот это он. И он вытащил кошелек, там было 50 динаров, и он дал кошелек ему. Потом сказал, «Эй, яку Мухаммаду Джарир, кто из вас Мухаммаду Джарир, Табари?» Амир аль-Муминин фи тафсир, мы знаем его тафсир, тафсир ат-Табари. Сказали, вот это он, вытащил кошелек, там было 50 динаров, он дал его, вручил ему. Кто из вас Мухаммад ибн Харун, ар-Руяни? Сказали, вот это он, вытащил опять кошелек, дал 50 динаров. Потом сказал, эйюку Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма. Кто ибн Хузейма? Сказали, а вот который молится сейчас, это он. Когда он закончил намаз, он дал ему тоже кошелек, в котором было 50 динаров. Потом сказал правитель, вчера прилег поспать в обед, то есть полуденный сон вот этот вот, и увидел во сне, сон увидел такой, сновидение, было ему сказано во сне, приказано, четыре Мухаммада, они страдают от голода, поэтому отдай им вот эти вот деньги, отдай им эти кошельки с деньгами. И правитель передал им эти деньги и заклинает вас, клянется Аллахом, требуя от вас, чтобы, если закончатся эти деньги, чтобы вы послали к нему с требованием поддержать вас деньгами, дать вам деньги. Вот так вот пример, один из примеров, как имамы, как ученые Ахлюль-Ильм воздерживаются от того, чтобы заглядываться на материальные блага, потому что их целью является Аллах, Субхана ва Та'аля, и вечная жизнь, рай Всевышнего. Просим Аллах, Субхана ва Та'аля, даровать нам полезное знание, праведное деяние. Один из вопросов, который хотелось бы затронуть, иногда спрашивают люди, некоторые искатели знаний, призывающие, я бываю, говорят, они иногда с людьми в каких-то собраниях людей, хочу что-то рассказать им, касающееся знания, и вижу, что люди, они отворачиваются, они не хотят слушать, отвращаются. Надо ли им что-то рассказывать в таком положении или не нужно рассказывать им в таком положении? Шейх ибн Усаймин, рахималлаху тааля, он отвечает на этот вопрос. Он говорит, нужно, конечно, учитывать положение, в котором находятся люди. Может быть, люди сначала, когда ты пытаешься с ними говорить, что-то им рассказывать, они будут вращаться, у них будет какое-то нежелание. Нужно находить к людям подход. Может быть, они сначала будут отворачиваться, будут не хотеть слушать, а потом, когда ты начинаешь с ними уже говорить, ты уже своей речью их что привлекаешь, своими словами их привлекаешь. Умный человек, разумный человек, он знает, как находить подход к людям, как с ними начинать говорить. Может быть, да, если ты сразу начнешь человеку что-то читать, что-то касающееся ильма, рассказывать ему, читать какую-то книгу, или начнешь сразу увещевать его, начнешь с увещевания, с проповеди. Да, это может быть покажется людям сложным. Но ты можешь найти какой подход. Начать с чего-то легкого, с чего-то, что людям будет интересно. То есть можешь какие-то вопросы такие поднять, которые их заинтересуют. Особенно вот такие бывают некоторые вопросы. Их поднимаешь и как-то сразу привязываешь к себе слушателя. Сразу хочет он общаться. Например, касающиеся религии вопросы. Да. Шейх ибн Усаймин приводит пример. Например, подними вопрос такой. Как вы думаете, может ли быть так, что в отношении какого-то ребенка, младенца, родство молочное по материнству есть? Со стороны матери молочное родство есть, со стороны отца нет. То есть есть молочная мать, но нет молочного отца. Может ли быть такое? Например, вопрос. Обсуждается, интересно, потом постепенно ты их привлек этим вопросом, и потом уже начинаешь с ними что рассказывать, уже потом, что ты хотел им рассказать. Или, например, может быть ли в одном намазе шесть обязательных сидений, не считая вот это сидение между суджудами, это мы не считаем. То есть как садишься для ташахуда, вот таких обязательных сидений, 6, может быть или нет, в намазе. Такой вопрос. Или может ли испортиться намаз человека, если проедет машина? Такой вопрос. Ты привлек внимание, ты уже нашел подход, ты вошел с ними в разговор, вошел с ними в контакт уже, потом после этого ты начнешь им рассказывать. Потому что люди любят, они вот такие интересные вопросы любят, необычные такие вещи. Если ты начинаешь с этого, то они все устремятся к тебе, будут слушать потом. Хорошо, 6 ташахудов или 6 сидений, как в ташахуде, 6 сидений таких, это что за намаз такой? Магриб, машаллах. Это может быть только намаз Магриб, где есть вот таких 6 сидений, может быть. Только единственный намаз, это может быть из обязательных намазов, это намаз Аль-Магриб. И то, в каких случаях, если человек опоздал и присоединился к имаму, хорошо, на втором ракате, но уже после того, как имам встал из руку. То есть он не успел на руку, присоединился после руку. Получается, что этот ракат ему что не засчитывается, правильно, для человека, который присоединился. Что будет теперь? Имам закончит этот ракат и сядет для ташахуда. Опоздавший сядет вместе с ним, верно? Это для него будет первое вот такое вот сидение. Но оно для него не считается. Он просто сел, потому что имам сел. Для него сейчас не время сидения, потому что для него даже не первый ракат еще. Хорошо, дальше имам совершит третий ракат своего намаза и сядет для ташахуда, уже заключительного ташахуда. Он тоже сядет. Сейчас для него это время сидения вообще еще. Не время сидения, потому что для него это только первый ракат будет еще. Не время сидения. Но уже это будет второе сидение, верно? Если имам теперь ошибся, во время намаза, и он будет делать два суджуда исправительных после саляма. Даст салям, потом будет делать два суджуда. Сделает два суджуда, после двух суджудов сядет, и опоздавший сядет вместе с ним. Это будет уже что? 3, верно? Потом он поднимется, чтобы восполнять. Поднимется, и это будет для него что уже? 2 ракат. Это будет что? 4. 4 сидение. Потом он сядет, чтобы совершить последний ташахуд. Это будет 5 сидение. А если он сам ошибся еще во время совершения 2 ракатов, для него потребуется еще 1 сидение. Получится таким образом, что 6 сидений. Такое можно только представить в намазе Магриб, может быть. Еще какой вопрос был? Машина проехала. Почему автобус? Человек совершал намаз, проехала машина. Может ли это испортить намаз? Может или нет? Щебна или сами на каком расстоянии? Расстояние здесь ни при чем. Машина не портит намаз человека в любом случае, если вы имеете в виду само прохождение ее. Это же не женщина, и не осел, и не собака. Щебна или сами говорит, это может быть, если человек совершал намаз в состоянии таяммума. То есть не было воды для совершения вуду. И он совершил таяммум, кого-то послал, чтобы поискали воду. Ну, потом в состоянии таяммума стал совершать намаз, и в это время проехала машина, подъезжал с водой, он видел, что уже воду подвезли, то есть там вода. В таком случае вот таяммум что нарушается уже, потому что есть вода, и, соответственно, уже и намаз тоже. Вот это вот просто пример, как входить с людьми в контакт, как начинать. Какие-то вот такие интересные вопросы поднимаешь, потом привлекаешь таким образом их внимание, они устремляются уже своим вниманием к тебе, и после этого ты уже начинаешь с ними говорить. То есть очень важно иметь мудрость в призыве и учитывать психологию того, кого ты призываешь.